Глава 25. Наши дни. Тульская область. Комлева не знала, что в соседней комнате такие же мысли роились в голове у ее компаньона, будто зеркальное отражение. Лежа на кровати и подложив руки под голову, Андрей вспоминал прошлое, казавшееся теперь таким далеким. Они познакомились с женой еще в институте. Сразу решили, что будут вместе, поженились на 5-м курсе и зажили спокойно и счастливо. Когда родился сын, оба не чаяли в нем души. Андрей хотел много детей, но врачи сказали ему, что роды Натальи были тяжелыми, и она вряд ли сможет родить снова. Во всяком случае, придется подвергать риску жизнь не только ребенка, но и свою. Ломакин смирился. Ну и что? Один сын у него уже есть, отличный парень, и этого достаточно. Талантливый электронщик, он устроился в хорошую фирму, работал день и ночь, чтобы жена и сын ни в чем не нуждались. Семья купила загородный дом, хорошую машину, часто выезжала в путешествия на автомобиле. И как гром среди ясного неба грянул приговор врачей. У Сережи необычная простуда. Мальчик вдруг занемог, поднялась температура, которую ничем не могли избить. Лейкемия. И начались самые страшные дни. Ухудшение, ремиссии. Мир Андрея и Натальи ограничился больничной палатой, в которой страдал их ребенок. Наконец, лечащий врач, пряча глаза, объявил, что они сделали все, что могли. Отечественные лекарства на болезнь не действуют. Нужно ехать за границу, в Израиль, например. Он уже выслал своему приятелю, доктору израильской клиники, анализы Сережи. И тот ручается за благоприятный результат операции. Естественно, все это стоит денег и немалых. Доктор взял листок бумаги, небрежно набросал цифру с огромным количеством нулей и протянул Андрею. И учтите, вам еще сделана скидка. Приехав домой из больницы, Наталья и Андрей стали прикидывать, сколько выручат от продажи загородного дома и машины. Оказалось, мало. Дача была не совсем достроена. Можно было взять кредит под квартиру, и все равно не хватало. Тогда Андрей решил занять у друзей и еще раз убедился, насколько верна пословица «друзья познаются в беде». Одни говорили, что у них нет денег, другие предлагали мизерные суммы и то с условием вернуть в ближайшее время. Андрей совсем отчаялся, когда раздался тот роковой звонок. Звонил его однокурсник Виктор, с которым он не общался после окончания института. Ходили слухи, что Виктор имеет дело с криминалом. Отсюда трехэтажный особняк в элитном районе и шикарные машины у него и у его жены. Поэтому все предпочитали держаться от него подальше. Но сейчас Ломакин был даже рад звонку. Если однокурсник одолжит недостающую сумму, пусть деньги криминальные, черт с ними. Он сделает ребенку операцию, вернет их, и все. Однако Виктор не собирался одалживать просто так. «Сумма большая, но я готов тебе ее простить», — сказал он. «Только услуга за услугу. Ты был самым талантливым электронщиком на курсе». У Ломакина похолодело внутри. Он догадался, что просьба Виктора вряд ли окажется законной. «Видишь ли, у меня довольно большая фирма», — пояснил однокурсник. «И один негодяй... Впрочем, остальное не по телефону. Я знаю одно уютное кафе, где жду тебя через час». В тот день Андрей ничего не сказал Наталье. Разумеется, она принялась бы его отговаривать. Впрочем, он и сам думал отказаться, но просьбу Виктора все же выслушал. Уютное кафе оказалось дорогим рестораном. Стулья с высокими спинками были обиты голубым бархатом. Такая же бархатная скатерть красовалась на столе, гармонируя с портьерами. А любезные официанты носились, как мухи по подоконнику, взад-вперед, будто угадывая желания клиентов, когда те еще не раскрывали рот. Виктор придвинул Андрею меню в тесненной коже. «Выбирай». Но Ломакину в горло не лез кусок. «Извини, не хочу. Просто воды, без газа». Прилизанный, отутюженный до скрипа официант принес на подносе воду в хрустальном бокале, и Андрей чуть пригубил, косясь на Виктора, расправлявшегося с отбивной. «Делу время, потехе час», — произнес однокурсник, вытерев губы салфеткой и отодвинул тарелку. «В общем, слушай. Был у меня один друг, с которым мы вместе начинали бизнес, оказался порядочной сволочью. То, что он от меня отпочковался с солидным списком клиентуры, — это полбеды. Клиенты — дело наживное. Но негодяй взял документы с подписью, по которым имеет право переводить некоторые активы нашей фирмы. Теперь это, как понимаешь, мои деньги. Но я никак не могу это донести до него. Еще немного, и подлец оставит меня с нулем на счету». Андрей всегда был далек от бухгалтерии бизнеса, если она не касалась его зарплаты. Поэтому почти ничего не понял, но переспрашивать не стал. Он ждал, когда приятель перейдет к деньгам, предназначавшимся для Сережи. «Если не изъять эти документы в ближайшее время, я останусь гол как сокол и ничем не смогу тебе помочь», — пояснил Виктор. «Он обнулит счета моей фирмы. Надо поторопиться. Как только документы окажутся у меня, в клинику поступит необходимая тебе сумма». «А когда они окажутся у тебя?» — поинтересовался Ломакин и снова пригубил ледяной воды. «Чем скорее ты мне поможешь, тем быстрее они у меня окажутся». Виктор подмигнул и похлопал его по плечу. Андрей от удивления открыл рот. «Но что я могу сделать?» «Не думай, что я не пытался говорить с ним по-человечески», — буркнул однокурсник, разделывая ножом маринованный помидор. «Он считает, что я ему обязан, но это ложь. Он сам обязан мне очень многим. А посему, если не хочешь ждать неопределенное время, ты должен помочь мне украсть документы из сейфа его загородного дома». Стакан выпал из окостеневших рук Ломакина и чудом не разбился, упав на скатерть. Темное пятно стало расплываться по голубой глади. Андрей глядел на него, как завороженный. «Украсть?» Он еще надеялся, что ослышался. «Да, именно украсть», — повторил однокурсник. «Поверь, другого выхода просто нет. Ты классный электронщик, разберешься с системой сейфа за считанные минуты. Никакого риска, поверь». «Но там, наверное, охрана», — пытался возразить Андрей. «Охранник мой старый знакомый», — успокоил его Виктор. «После того, как он отключит сигнализацию в доме и впустит нас, я передам ему кругленькую сумму, и он отчалит подальше из нашего города». «Ну, соглашайся». Ломакин молчал, нервно комкая голубую салфетку. Виктор барабанил по столу длинными пальцами, и Андрею казалось, что он бьет по его больным нервам. Наконец, однокурсник посмотрел на циферблат Ролекса у себя на правой руке и встал. «Извини, дорогой», — мягко проговорил он. «Я предложил тебе вариант, но он, видимо, не пришелся по вкусу. Что ж, видит Бог, я хотел тебе помочь. Ты сам отверг мою помощь». «Я согласен сделать для тебя многое другое», — Андрей поднял руки в мольбе. «Но грабить...» «Это не будет банальным ограблением», — Виктор наклонил голову. «Я просто заберу свое. Впрочем, если ты не хочешь, я не люблю быть назойливым». «Я постараюсь достать деньги другим способом», — твердо сказал Андрей. «Спасибо тебе за желание помочь, но...» Однокурсник махнул полной рукой. «Да я все понимаю. Проехали. До свидания». Они попрощались, даже не пожав друг другу руки. И Андрей, проводив глазами роскошную машину Виктора, поплелся домой. Звонок жены застал его на полпути. «Андрюша, Сереже хуже». Она плакала в трубку. «Доктор сказал, промедление грозит смертельным исходом. Если через 3 дня мы ничего не предпримем, Сережа умрет». Ее голос оборвался рыданием. «Успокойся, родная», — ответил Андрей и вытер холодный пот, выступивший на лбу. «Мы найдем деньги. Я почти уже нашел». Окончив разговор с Наташей, он набрал номер Виктора, который, на его счастье, недалеко отъехал от ресторана, и выдохнул. «Я сделаю то, о чем ты просишь». «Отлично. Похоже, однокурсника не удивило, что его приятель передумал. Во всяком случае, ничто в его ровном голосе не выдало радости или волнения. «Я подхвачу тебя у ресторана. Поедем ко мне и обговорим детали». В общем-то, второй разговор получился не длиннее первого. Виктор заверил, что охранника берет на себя. О системе сейфа ничего не знает. Но у Андрея будет время разобраться, потому что его конкурент полеживает сейчас в гамаке где-то на Мальдивах, не подозревая, что его бывший дружок собрался возвращать свои денежки. «Ты по-прежнему не куришь?» — поинтересовался Виктор, когда они обсудили все важные детали предприятия. «А я курю. Гляди, какую зажигалку приобрел». Из ящика стола он вытащил пистолет и направил его на Ломакина. Тот в испуге дернулся на стуле и чуть не упал. Однокурсник расхохотался. «Я же сказал, что это зажигалка. Возьми, полюбуйся». Чтобы не выглядеть трусом, Андрей осторожно взял зажигалку и тут же вернул ее Виктору. «Как настоящий пистолет. Даже жутко. Сразу видно, что ты не держал в руках настоящий пистолет». Виктор усмехнулся и бросил зажигалку в ящик, еле удерживая ее ногтями за кончик дула. «Знаешь, и мне что-то расхотелось курить. Итак, давай обговорим время и место. Завтра в 10 вечера я заеду за тобой и повезу в особняк Влада. Так зовут этого негодяя». «Хорошо». Все в Андрее протестовало против этой сделки. Пусть Виктор утверждает, что возвращает свое. Все равно это самое настоящее воровство. А воровство уголовно наказуемо. Видя кислое выражение лица однокурсника, Виктор усмехнулся и добавил. «Боишься полиции? Не бойся. Влад никогда не заявит. Да и заявлять ему будет ни к чему. В тот же вечер я свяжусь с ним по скайпу и все расскажу, продиктовав свои условия. Условия не будут слишком кабальными. Он их примет». «А деньги?» — робко спросил Ломакин. «Деньги на моего сына. Они поступят на счет израильской клиники сразу после нашей операции», — пообещал однокурсник. «Не забудь, кроме инструментов, взять реквизиты. Но пока». Он подал руку, избегая смотреть подельнику в глаза. Андрей ее бегло пожал и заторопился домой. «Наверное, Наташа уже пришла и ждет его. Надо ее обрадовать». Он сделает все, чтобы деньги поступили на счет завтра.